«А на кто тебе мой дом? Разве ты хочешь пойти туда и украсть мою невольницу?» — спросил халифа. «Нет, напротив. Я куплю тебе с ней чего-нибудь поесть», — ответил Ибн аль-Кирнас. И халифа сказал: «Мой дом в такой-то улице». «Прекрасно. Пусть не даст тебе Аллах здоровья, о несчастный», — сказал Ибн аль-Кирнас. И потом он кликнул двух рабов из своих рабов и сказал им: «Пойдите с этим человеком в лавку Мухсина, меняла, и скажите ему: «О, Мухсин, дай этому 1000 золотых динаров, а потом возвращайтесь с ним ко мне поскорее». И рабы пошли с халифой в лавку меняла и сказали ему: «О, Мухсин, дай этому человеку 1000 золотых динаров». И Мухсин дал их ему, и халифа взял деньги и вернулся с рабами к лавке их господина. И они нашли его сидящим на пегом муле ценою в 1000 динаров, и невольники и слуги окружали его, а рядом с его мулом был такой же мул, оседланный и взнузданный. И Ибн аль-Кирнас сказал халифе: «Во имя Аллаха садись на этого мула». И халифа воскликнул: «Я не сяду, клянусь Аллахом, я боюсь, что он меня сбросит». «Клянусь Аллахом, ты непременно должен сесть на него», — сказал ему купец Ибн аль-Кирнас. И халифа подошел, чтобы сесть на мула, и сел на него задом наперед, и схватил мула за хвост и закричал, и мул сбросил его на землю. И над халифой стали смеяться, и он поднялся и сказал: «Не говорил ли я тебе, я не сяду на этого большого осла?» И тогда Ибн аль-Кирнас оставил халифу на рынке и отправился к повелителю правоверных и осведомил его о невольнице, а потом он вернулся и перевез ее в свой дом. А халифа пошел домой, чтобы посмотреть на невольницу, и увидел, что жители его улицы собрались и говорят: «Сегодня халифа совсем перепуган. Посмотреть бы, откуда у него эта невольница?» И кто-то сказал: «Это сумасшедший сводник. Может быть, он нашел ее на дороге пьяную и понес ее, и принес в свой дом, и он скрылся только потому, что знает свой грех». И когда они разговаривали, вдруг подошел к ним халифа, и ему сказали: «Каково тебе, о бедняга? Разве ты не знаешь, что с тобой случилось?» «Нет, клянусь Аллахом», — ответил халифа. И ему сказали: «Сейчас пришли невольники и взяли твою невольницу, которую ты украл, и они искали тебя, но не нашли». «Как взяли мою невольницу?» — спросил халифа. И кто-то сказал: «Если бы ты попался, тебя бы убили». Но халифа не обратил на этих людей внимания, а вернулся бегом в лавку Ибн аль-Кирнаса и увидел, что он выезжает, и воскликнул: «Клянусь Аллахом, это нехорошо! Ты отвлек меня и послал твоих невольников, и они взяли мою невольницу!» «О, бесноватый, пойди сюда и молчи!» — ответил Ибн аль-Кирнас. И потом он взял его с собой и привел к красиво построенному дому, и вошел с ним туда. И халифа увидел, что девушка сидит там на золотом ложе, и вокруг нее 10 невольниц, подобных лунам. И когда Ибн аль-Кирнас увидел эту девушку, он поцеловал землю между ее руками, и Кут аль-Кулуб спросила его: «Что ты сделал с моим новым господином, который купил меня за все, что имел?» И Ибн аль-Кирнас ответил: «О, госпожа, я дал ему 1000 золотых динаров». И он рассказал ей историю халифы с начала до конца. И девушка засмеялась и сказала: «Не взыскивай с него, он человек простой». И потом она сказала: «Вот еще 1000 динаров и подарок ему от меня. И если захочет Аллах Великий, он возьмет от халифа то, что его обогатит». И когда они разговаривали, вдруг пришел евнух от халифа, требуя кут аль-кулуб, так как халиф узнал, что она в доме ибн аль-Кирнаса, и, узнав это, не мог ждать ее и приказал ее привести.